глубоководные рифы и впадины, инкубаторы океанской жизни. И жизнь когда-то изродилась именно в океанских глубинах. Там не рестятся рыбы. Если численность какого-то вида падает из-за неумеренной ловли, она восстанавливается на рифах. Более того, если выловишь отдельный вид практически полностью, и то он со временем размножится в глубинах, а уничтожишь инкубаторы жизни и лишишь океан единственного способа самоисцеления. Поэтому, да, разрушение одного единственного рифа нанесет очень серьезный урон. А что это делаешь? Хочу посмотреть на него своими глазами. На что? На риф. Ты с ума сошел? На секунду я задумываюсь. Может, я и вправду сошел с ума. Почему, собственно, я это делаю? Мне не дает покоя то, что отец предупреждал меня во второй раз. Я прекрасно понимаю, что условия химера есть и другое, совсем другое значение. Да, это огнедышащие чудовища из греческих мифов, но при этом еще и иллюзия, опасное заблуждение. И то, что Джиска говорил про глубоководные рифы, это же фантастика какая-то. Неужели так глубоко, так далеко от солнца может существовать хоть какая-то жизнь? Надо посмотреть на это самому своими глазами. А вдруг отец предупреждал меня не рисковать жизнью ради иллюзий? Перебрасываю ногу через поручень, спрашиваю пса. Тебе какую новость сначала, хорошую или плохую? Сначала, пожалуйста, хорошую. Я собираюсь нырнуть и посмотреть на риф. Вернусь меньше, чем через час, если меня не сожрет акула и не задушит гигантский осьминог. Так это у нас, значит, хорошая новость? Нет. Хорошая новость — это то, что один из нас должен остаться. Так что тебе нырять не нужно. Пес явно воспрял духом. Да, это разумно. Я останусь здесь и буду за всем наблюдать. Теперь, пожалуйста, плохую новость. Если я не вернусь через час, значит, погас ваш маяк, Надежда. Тогда тебе одному придется разыскать пламенник, понять, что с ним делать, и единолично нести на собственной спине бремя ответственности за будущее. Минуточку, минуточку, я уже говорил, что позвоночник собак не рассчитан на тяжесть. Вернись! Одним плавным движением перемахиваю за борт. Легко вхожу в темную холодную воду. На 5 футов, 7 футов, 10 футов. На уши начинает давить, и телепатические предостережения Джи скоро не слышно. Глава 55. Долго я так не выдержу. Чернильная темнота, парализующий холод, ревущее давление. Чувствую руку, запястье, металлический браслет со старомодным циферблатом. Браслет, конечно, тут же нагревается. Часы начинают светиться. Они окутывают миллионы световых точек. Прощай, холод, пока давление. Часы превратились в мощный прожектор, который высвечивает дорогу вниз, словно туннель. Нащупываю бусы на шее. Что там сказала Эко, когда надевала на меня это ожерелье? Жаль, что мужчины редко носят украшения. Это придает им чувственность. В Хедли крутые ребята украшений не носили. У меня никогда не было ни цепочки, ни даже сережки. Но с ожерельем Эко я не расстанусь никогда в жизни. Это все, что мне осталось на память о женщине, которая вместе со мной опускалась в пучины и взмывала в небеса. Глотаю бусину. Чувствую, как она распадается внутри. Ну, вот, я готов. Удастся ли мне доплыть до подводной горы? Выяснить это можно только одним способом. Мне кажется, что дорога вниз отнимает целый час. Со мной нет Эко. Некому показывать, куда плыть и предупреждать об опасностях. Достанусь ли я на завтрак акуль? Хватит ли мне кислорода? Я плыву верным курсом или потеряюсь в море, точнее, глубоко под водой? Когда я уже окончательно убеждаю себя в том, что промахнулся мимо горы и плыву прямиком на голое атлантическое дно, меня внезапно окружают атлантические большеголовы. Несколько тысяч носятся и толкаются, будто первоклашки на переменке. Плавают вокруг меня, щекочутся, то ли бесстрашный, то ли преступно забывчивый. Представляю себе, как зияющие устья сети надвигается на это оранжевое облако, и оно за считанные минуты целую стаю проглотит. А потом ерши остаются позади, и я плыву вниз один. Мне жаль лишаться их общества и яркого оранжевого сияния. Внизу больше ничего нет. Надо, наверное, возвращаться. Нет. Впереди что-то поблескивает. Словно мираж в пустыне. Останавливаюсь и вглядываюсь. Это не мираж. Не химера. Это настоящее. В тысячи с лишним футов под Атлантикой мне светит из холодной тьмы нетронутый райский сад. Девственный риф. На его создание ушли столетия. Это не корабельный остров, захваченный рыбами и кораллами. Человек-то вообще ни при чем. Это океан. Представьте себе просторный стол, выступающий из тьмы. Подплывая, я вижу, где стол кончается, и в неведомые, неисследованные глубины обрываются черные скалы. Но вершина подводной горы пламенеет яркими красками, пестреет морскими тварями, кишит рыбой. И вот что странно. Я в жизни не видел ничего подобного, в жизни не сталкивался с такой экзотикой. Для меня это словно другой мир, и при этом удивительно знакомый. Может быть, действительно существует генетическая память, которая уходит в прошлое на миллионы лет? Вряд ли. Лично я не всегда помню, что было на завтрак, и тем не менее, при виде этого оазиса жизни, меня охватывает восхищение и ностальгия. Подводная гора — это сад, потаенный волшебный сад, скрытый от глаз всего мира. Именно такое и представляешь себе, когда в детстве слушаешь сказки про эльфов. У мамы в Хедли на Гудзоне был садик. Когда я был совсем маленький, она укладывала меня на лужайку, которую специально делала среди клумб и грядок. Летний ветерок играл цветами и папоротником, а у самого уха жужжали шмели и стрекотали кузнечики. Об этом я сейчас и думаю. О деревенском садике, о шмелях и кузнечиках, о трепещущей почве и цветочной пыльце. Ко мне возвращается это живое волшебство. Вчера я видел кораллы, попавшие в сети, раздробленные, расколотые, а здесь они не тронуты, такие, какими создали их века. Совсем рядом виднеется пучок розово-красных кораллов с раскидистыми ветвями, из которых выглядывают желтые актинии, будто алые яблони в спелых желтых плодах. Рядом рощица чего-то вроде бамбука, тонкие торчащие коралловые стебли желтых и коричневых оттенков. Ой, потревожил сборище осьминогов. Минутку. Нет, они не живые. Это островок буровато-зеленых кораллов. И из каждого вверх тянутся 8 отростков щупалец. Осторожно спускаюсь на вершину и брожу среди гигантских губок и колышущихся актиний. Губки очень смешные, они похожи на привычные предметы, слоновьи головы, рождественские елки, бейсбольные перчатки. Красные, розовые, радужные актинии трепещут в глубоководных течениях, словно лепестки роз на ветру. Камни и кораллы накрывает безмолвная тень. Это скат, он скользит без всяких усилий, словно воздушный змей. Камбала нахально таращится на меня зелеными глазами на плоской голове. Верткий угорь высовывается из коралловых зарослей поглядеть на незнакомца. Нет, не на меня, на белую стрелу, которая проносится мимо. Это трехфутовый кальмар, альбинос, который движется стремительными рывками. Здесь есть мидии, похожие на индюшачьи крылышки, крошечные, светящиеся медузы с алыми щупальцами, и ползают, словно живые снежинки, почти прозрачные морские пауки. Я потерял счет времени. Сколько я здесь пробыл? 20 минут, полчаса, час, сам не знаю. Возвращаться на траулер совсем не хочется. Здесь гораздо безопаснее и красивее. Но скоро всего этого не станет. Эта мысль заставляет меня, с сожалением, оттолкнуться от подводной горы и начать всплывать в темноту. Через несколько часов траулер забросит сеть, и грузило сокрушат эти кораллы, а рыбы и губки вытащат наверх. С этим надо что-то делать. Глава 56. Выскакиваю из холодного океана в теплый бульон. Такой густой здесь туман. Мне повезло, я вынырнул у самого траулера, а то потерял его в этих серых миазмах. Джиско, ты здесь? Я уже думал, от тебя на рифе мокрое место осталось. Как мне залезть на палубу? Вот тебе канат, что мне стоящий узнал. Хватаюсь за канат и взбираюсь на палубу траулера. Да, я этого не допущу. Чего? Того, чтобы тралили. Девственный риф. Нельзя губить такую красоту. При чем тут красота? Команда проснется через час. Сети забросят совсем скоро. Ни за что. Кто им помешает? Мы. Кто это мы? Ты да я. Да мы с тобой. Глупость не глупости. Мы видели, как забрасывают сети. Повредить оборудование проще простого. Даже если у тебя все получится, капитан со старпомом сразу тебя вычислят. Это что, повод бездействовать? Тебя накажут, причем будут наказывать долго и мучительно, и твоего пса тоже не пощадят. И тогда в нужный момент, когда придется спасать будущее, нас рядом не окажется. Поэтому, чтоб ты ни задумал, будь любезен выкинуть из головы эти бредни. Нужно набираться терпения. Ты куда? Там на стенке рубки вроде висел пожарный топор. Ты что, не слышал моих мудрых советов? Нужно иметь в виду долговременную перспективу. Ничего подобного, отрезаю я, направляясь к рубке. Пора действовать. Держать под контролем целый мир я не могу. Зато могу сделать одну конкретную вещь и предотвратить это варварство. И вообще помирать так с музыкой. Виту Джиско становится несколько ошарашенный. Это же слова Данна. Практически подлинные. Какие слова? Помирать так с музыкой? Да нет же! Дан писал, не надо тратить время на то, чтобы строить планы по спасению всей Земли. Попробуй сохранить один крошечный камешек, и тем самым ты сбережешь планету. Неплохо сказано. У нас с Даном мысли сходятся. Ага, вот и топор, тяжелый, зараза. Намерения у тебя благородные, но приоритеты что? Шагаю по палубе к лебедке правого борта и заношу топор. Дан стремился вдохновить целое поколение. Его слова обращены не к маяку надежды в критический момент перед самым переломом. Если бы Дан был здесь, он велел бы тебе положить топор, положить на место, играть по их правилам. Нет. Если бы он был здесь, он сказал, размахнись хорошенько, сынок. Чушь. Я изучаю его философию всю жизнь. Он мой предок. И можешь не сомневаться, что если бы он был здесь, то сказал бы, мой храбрый правнук, прислушайся к словам мудрого Джиско, внемли его наставлениям, которые продиктованы осторожностью и интеллектом, превосходящим твои мыслительные способности. Постарайся увидеть картину в целом. Бывает время героев и время трусов. Иногда трусость есть подлинный героизм. В руках у меня большой, тяжелый, красный пожарный топор. Подхожу к одной из двух главных лебедок. Вижу трос и гидравлический привод. Заношу топор над головой. Не делай этого, умоляю. Я уверен, что капитан небольшой любитель собак. Собираю все-все свои силы. Я пускаю топор. Хрясь! Еще! И в третий раз хрясь! Трос перерублен. Привод искорежен. Провода болтаются в воздухе. Теперь эта лебедка еще не скоро сможет опускать в воду сети. Замечательно. Ты сделал все, что хотел. Теперь бросай топор в воду и пойдем спрячемся в каком-нибудь темном уголке. Я присмотрел одну отличную кладовку. Иду по палубе к лебедке у левого борта. Заношу топор. Хрясь, трос пополам. Эта лебедка тоже работать не будет. О, Господи, тебя услышали. Сюда идут. В тумане слышны быстро приближающиеся голоса. Меня окружают с полдюжины матросов. Старпом тоже здесь, с пистолетом. Подходит старый капитан. Пронзительные глаза оценивают причиненные разрушения, потом переключаются на меня и одну долгую секунду смотрят мне в лицо. А потом капитан негромко говорит старпому «связать его и псину его тоже». Глава 57. Джек и его пес Вместе рука к лапе, привязанной к стальному тросу кормовой лебедки, единственной целой на борту. Туман немного рассеялся. Сквозь него светит утреннее солнце. Команду собрали на палубе. Многие матросы глядят на нас с ненавистью и одновременно с глубоким ужасом. Старпом обращается к ним с речью. «Меньше недели назад мы спасли этого парня с его собакой. В благодарность за это они вывели наше судно из строя. Сегодня вместо того, чтобы тралить, мы направимся в док. На ремонт уйдет больше месяца. Некоторых из вас придется уволить из задержки. Виновных в этом надо наказать». К лебедке подходит капитан. Он собирается сделать это собственноручно. Он медленно опустит нас в пучину. Я уничтожил его лебедки, поэтому он решил воспользоваться последней оставшейся, чтобы уничтожить меня, чтобы нас утопить, чтобы нас расплющило давление, чтобы нас обглодали морские твари. Секунду он смотрит прямо на меня. Крепкий старикан, не мигающий, пронзительный взгляд. Ты подложил мне свинью, и сейчас за это поплатишься. Потом капитан мельком смотрит на Джиско, который позорно скулит. Капитан этим не проймешь. Он обращается к разъяренной команде и объявляет. Этот юнец сбежал из дома и сам сознался в воровстве. Скучать по нему никто не будет. И плакать по нему никто не будет. С этой секунды его все равно, что и не было. Мы не брали его на борт. Он погиб во время урагана, потому что его вынесло в океан на плоскодонке. Кто-нибудь хочет что-то сказать? Никто не хочет. Вижу Ронана. Он стоит в втором ряду матросов. Он облизывает губы, но ничего не говорит. Лицо у него бледное. На миг наши глаза встречаются, потом он отворачивается. Пытаюсь пошевелить запястьями. Высвободить руки или, по крайней мере, чуть-чуть ослабить узлы. И думать нечего. Моряки хорошо разбираются в узлах и сделали свое дело мастерски. Спастись мне не удастся. И Джейско тоже, хотя он бросил скулить, теперь пускает крупные собачьи слезы. Они набухают и шлепаются на палубу, словно нежданный негаданный тропический дождь. Горе мне, горе! Кто бы мог подумать, что Джейско ждет такой конец? Неужели они не пожалеют старого пса, который слишком молод, чтобы умереть? Нечего ныть, — говорю я ему. Эти ребята не отличаются сентиментальностью. Сейчас мы умрем. Так что давай встретим смерть с гордо поднятой головой и покажем им, из какого теста мы сделаны. Лично я сделан из блан-манже, — признается дрожа Джиско. Я же просил тебя положить топор на место. От тебя зависело будущее, и теперь это оказалось не по зубам. О, горе мне, горе! Я сделал то, что считал нужным, — объясняю я. Спас риф. Если бы мне действительно было предназначено найти пламенник и спасти будущее, нас бы сейчас не убили. Но нас убьют, так что, видимо, пророчество не сбылось. Да, это я тоже понимаю. Уныло соглашается дворняга. Печальный матрос с Библии читает нараспев какой-то отрывок, который, по-моему, предназначен для отпевания покойников на кораблях. Зачем, интересно? Они решили придать религиозный оттенок тому, что на самом деле является простым и несомненным двойным убийством. Наверное, капитан хочет, чтобы команде было легче все это пережить. Другой матрос проверяет, крепко ли мы связаны. «Пророчества определенно гласят, что именно ты найдешь пламенник», — говорит Джиско. «Мы зашли так далеко, мы отправились так близко. Неужели сейчас нас сумеют остановить?» «Если честно, не верю я в пророчество. В твоем мире они действительно не имели никакой силы. Но через сотни лет, когда жизнь на земле стала другой, более мрачной, возможности разума многократно возросли. Ты сам, будучи потомком Данна, обладаешь некоторыми такими способностями. Ты овладел телепатией, ты видел, как меняют обличия. Существуют и другие явления, которые тебе могут показаться волшебными, но для меня они в порядке вещей. Например, заклинание и проклятие. Но дар пророчества встречается гораздо реже прочих. величайший ясновидящий нашего мира, сам Кидда Таинственный, предсказал, что именно тебе предстоит найти пламенник и изменить ход событий. Если он так сказал, значит, так оно и есть. Но так не будет, если нас утопят, а они, похоже, всерьез намерены сделать. О, горе мне! Так надо было заставить этого Кидду Таинственного спасти моего отца и разыскать пламенник. Кидды больше нет. Он пропал, исчез. Вот почему ты такой таинственный. Как ты можешь шутить такую минуту? Скоро все кончится. Вот идут нас топить. Капитан подходит ко мне вплотную. Ты сам во всем виноват, говорит он негромко. Хочешь сказать последнее слово? Последний вопрос, отвечаю. Скажите, как вы потеряли руку? Ему это не нравится. «Я забыл свое место», — чеканит он, — «и это стоило мне очень дорого. Как тебе сейчас?» Он шагает к лебедке и начинает щелкать переключателями. «Пока, Джиско, прощай, старина. Молодец, что спас риф. Это был храбрый поступок. Сейчас я покажу им, из какого теста сделан Джиско». Огромный пес глядит прямо на капитана и испускает грозный рык. На какой-то миг даже суровый старый капитан столбенеет. Потом приходит в себя и нажимает кнопку. Раздается жужжание. Стальной трос начинает медленно разматываться. Я отворачиваюсь от капитана и команды и гляжу в лазурную океанскую даль. Над водой еще висит белый слоистый туман. Вокруг нас он рассеялся, и волны залиты солнцем. Я чувствую, как припекает шею, волосы, лицо. Какой чудесный, красочный мир, и приходится покидать его навсегда. Пытаюсь вспомнить глаза Пиджей. Они превращаются в глаза Эко. Интересно, хоть одна из них любила меня по-настоящему? Надеюсь, да. Минуту. Я что-то вижу. Далеко-далеко на границе видимости, там, где небо сливается с морем, черная точка. Корабль. Нет, это не корабль. По крайней мере, совсем не такой, как траулер. Это парусник. Парусник. Паруса у него черные, наполненные утренним ветром. Судно летит по волнам, легкое, грациозное, прекрасное, и направляется к нам. На палубе его тоже замечают, кричат, показывают руками, и из рубки убегает матрос. «Сэр, это Даркон!» По вашему приказу мы сообщили ему, что произошло. Он как раз оказался поблизости, хочет сам этим заняться. Черная яхта стремительно приближается. Высокие мачты, черные, как смоль паруса, прелестные, но зловещие. Нас Джиско поднимают обратно на палубу, и мы стоим там в ожидании приговора. Вижу, как на нос яхты выходит человек. Он высокого роста и сложен, как тяжелоатлет, но двигается с грацией танцовщика. Даже с такого расстояния видно, что он красив, будто кинозвезда. В нем есть что-то знакомое и крайне неприятное. «Даркон!» — произносит над ухом капитан и крестится. Потом отворачивается от человека на яхте, и его старые глаза смотрят мне прямо в лицо. «Я был прав. Ты очень невезучий. Я бы убил тебя быстро, а теперь ты пойдешь к нему». Матрос разрезает на мне веревки, и я растираю онемевшие запястья. «Встретишься с дарконовыми зверюшками!» — еле слышно произносит капитан. «Спроси у них, что случилось с моей рукой». Глава 58. Бросают трап, и даркон поднимается на борт. Он осматривает искореженные лебедки, пока я отчаянно пытаюсь получше его разглядеть из-за шеренги матросов, которые по-прежнему стоят смирно и тихо. Да, экземпляр, конечно, выдающийся, крупный, яркий, что-то среднее между пиратским королем и манекенщиком. Лет 35, выше меня, по крайней мере, на 2 дюйма. Прямые каштановые волосы падают на широкие плечи. На правом восседает птица с пестрым хохолком. Одет даркон, как денди на морской прогулке. Белые льняные шорты, ремень с золотой отделкой, черная шелковая рубашка, довольно-таки тесная, чтобы было видно мышцы, живот в шашечку, бицепсы буграми, грудь колесом. «Да, Джек, этому дяденьке палец в рот не клади. под шелком и льном он тверже горного склона. 10 долгих минут он не удостаивает нас с Джиску даже мимолетным взглядом. Он шеф. Все будет, как он захочет. Он хочет сначала оценить повреждения, а потом наказать виновных. Он обсуждает с капитаном и старпомом ремонт. Куда пойти, что сделать, сколько времени это займет. Задержка ему не по нраву, это сразу видно. Наконец Даркон направляется к команде, которая рад, что не валится ниц, когда он проходит мимо. Суровые морские волки поджали хвосты и притихли. Нас Джиску выталкивают вперед перед светлейшей очи. Джек, осторожно, не волнуйся, я буду вести себя как поймальчик. Я нервничаю. Птиц он любит, но может не понимать всех радостей и выгод дружбы с собакой. Думаю, к маякам надежду он тоже особого пристрастия не питает. Что-то в этом человеке есть до странности знакомое. Да, и мне так кажется. Непонятно. У нас не так много общих знакомых. Внезапно я оказываюсь с Дарконом лицом к лицу. Понимаю. Что в нем такого неприятного? Дело не в том, что он себе брови выщипывает, и не в его безупречных зубах, триумфе стоматологии, и даже не в золотом педикюре. Дело в львиных чертах лица. В общем ощущении, где-то я уже видел, видение собственной смерти, кошмарные сны, в которых меня преследуют. Когда я прыгал с крыши на Манхэттене, когда одно и то же лицо смотрело на меня изо всех окон до самого асфальта. Аристократическое, красивое и печальное, волевой подбородок, римский нос, белоснежные зубы, седая грива, хищные глаза, лик всеведущей мудрой смерти. А потом первая ночь в доме на побережье. Львиный рык, который я слышал во сне. «Джек! Джек!» Тоже тонкое лицо с демоническими красными глазами. «Джек, от меня не скроешься, Джек, сдавайся!» Здесь, на палубе траулера Лизабетта, я вижу более молодую версию того же лика смерти. Это лицо такое же красивое, такое же, несомненно, аристократическое, с тем же крепким подбородком и теми же изящными скулами, но волосы не седые, а каштановые, а глаза теплые, прозрачно-серые. «Кто испортил мне корабль?» — спрашивает Даркон густой бас, вот бы кому горланить китобойную песню. «Я за него говорю». Даркон улыбается. «Понимает, что на всей Элизабетте я один его не боюсь. Зачем ты это сделал? Потому что должны были тралить девственный риф», — отвечаю я как на духу. «Я не мог этого допустить». Шеф пожимает плечами. «Твои личные чувства не имеют никакого значения. Это не твой корабль, это мой корабль». «Корабль, конечно, ваш», — соглашаюсь я, глядя прямо в прозрачные серые глаза. «А риф нет». Секунда молчания затягивается. Даркон обдумывает приговор. Траулер медленно вплывает в туман. Утреннее солнце меркнет, словно завешенное вуалью. Глаза Даркона темнеют, становятся насыщенного из черно-пурпурного цвета с кроваво-красными искрами. Попугай на его плече неожиданно нарушает молчание, пронзительно верещит. «Убить собаку! Заткнись, мухоловка!» «Джиско, спокойно, спокойно! Я когда-нибудь упоминал о том, что терпеть не могу птиц? В первый раз слышу. Конкретно! Этому пернатому кретину самое место на хорошей сковородке с картошечкой и розмарином». «Убить собаку!» — громким дребезжащим голосом повторяет попугай. «Зарезать! Зарезать! Мальчишку тоже убить, но сначала собаку!» «Ну что ты, Аполлон!» — говорит Даркон. «Речь идет о справедливом наказании. Подведите к мальчику вон к тому разделочному столу». Я отбиваюсь, как зверь, но мою правую руку все-таки кладут на стол. Давит на болевые точки между костяшками, кулак разжимается, ладонь ложится на стол плашмя. «Посмотри на меня, мальчик!» — приказывает Даркон. Лежу на него, он широко открывает рот. Я сначала слышу, как команда дружно ахает, а потом уже сам вижу, что происходит. Изо рта у Даркона вырывается красно-оранжевое пламя. Жар опаляет мне лоб и волосы. Пламя гаснет, и в руке у Даркона что-то блестит на солнце. Нож. Даркон пригибается, пока наши лица не оказываются вровень, в 6 дюймах друг от друга. Ты испортил мое имущество. И за это я испорчу твое, — заявляет он. Боль за боль. Не сопротивляйся, а то будет хуже. Я пытаюсь отбиться, защититься, вырваться из рук тех, кто меня держит. Ничего не выходит, их слишком много. Острое лезвие скользит по тыльной стороне моей правой ладони. Даркон доводит его до мизинца и ищет сустав. Нащупав его, Даркон нажимает на нож всем своим весом и отрезает мне половину мизинца. Я беспомощно смотрю на это с расстояния нескольких дюймов. Слышу собственный крик. Начинаю терять сознание сначала от того, что вижу, а уж потом от внезапной жгучей боли. Палуба качается и крутится, кажется, хлещет кровь. Ронан, ругнувшись, рвется ко мне, его удерживают. Какой-то матрос неловко накладывает жгут. Правда ли, что дюймовый кусочек моего мизинца исчезает в попугайском клюве, или это игра больного воображения? Последнее, что я слышу, это как Даркон говорит капитану. Я забираю обоих. Теперь они мои. Глава 59. Меня втаскивают на яхту. От шока и боли меня все еще мутит. Джиску сажают на поводок и уводят. Куда меня тащат? Как ты думаешь, меня покормят или убьют? Надеюсь, у них тут принято устраивать приговоренным собакам последний пир. Пытаюсь сосредоточиться хотя бы на одну секунду. Если бы нас хотели убить, то сделал бы это еще на травле. Это ты верно, — подметил старина. Скоро обед. Будем надеяться на лучшее. Лечи руку, лечи руку. Решаю, что его посадят в какую-нибудь плавучую собачью будку, а меня бросят в карцер. А вот и нет. Ко мне подбегает очень высокий негр в развивающихся африканских одеждах. Меня зовут Феми, я дворецкий. Произношение у него британское. Я провожу вас в каюту. Вы можете идти ли вам помочь? Делаю пробный шаг. Голова немного кружится. На ногах я держусь. Ничего, дойду. Хорошо, сюда, пожалуйста. Он ведет меня вниз по лестнице в небольшую красивую каюту, очень элегантно обставленную. Деревянные панели на стенах, книги в кожаных переплетах на полках, крошечная, но удобная ванная, иллюминатор. Гораздо уютнее капитанской каюты на Лизабетте. В шкафу одежда для вас, — говорит Феми. — Теперь позвольте осмотреть вашу руку. Один матрос на Лизабетте обложил мне руку льдом и обернул белым полотенцем. Теперь полотенце побагровело от поступившей крови. Феми разворачивает кровавый сверток. Похоже, свежий срез на месте половины мизинца его ничуть не удивляет. Должно быть, его предупредили. Да-да, у него аптечка даже с собой. Он смазывает обрубок пальца каким-то антисептиком. «Чистый срез», — замечает он. «Ни одного осколка кости». Умело перевязывает палец. «Не трогайте повязку еще неделю». Вручает мне какие-то голубые таблетки. «Примите 2, запейте водой. Это обезболивающее». «Где моя собака?» «За ней присмотрит», — отвечает Феми. «Ужин подают в 6. Хозяин выразил желание, чтобы вы к нему присоединились». Дворецкий поднимается на ноги. Росту в нем 7 футов, ему приходится пригнуться, чтобы не задеть головой косой потолок каюты. За вами придут. Переоденьтесь, пожалуйста, к ужину и будьте готовы. Хозяин ценит пунктуальность. А я ценю свои пальцы. Шиплю я в ответ. Передайте своему хозяину, что если он так озабочен хорошими манерами, пусть не слишком увлекается ампутациями без наркоза. Феми бесстрастно смотрит на меня. Быть может, вам следует не горевать так сильно о столь незначительной потере, а усвоить преподанный урок и двигаться дальше? Легко вам говорить, ворчу я, чувствуя, как руку по повязке начинает дергать. Вместо ответа Феми вынимает правую ногу из турецкой туфли. У него не достает 2 пальцев. Снова надевает туфлю и уходит, запирает за собой дверь снаружи. Решаю таблетки не принимать. Мало ли что мне подсунут. И так я влип по уши, не хватало еще, чтобы меня одурманили. Держусь от силы минут 5. Каждый раз, когда руку дергает, это отдельная пытка. Сдаюсь и глотаю 2 таблетки. Боль немного унимается. Не совсем, но уже терпимо. Осматриваю каюту. Удобная, но деться из нее некуда. Один запертый иллюминатор. Ничего такого, чем можно было бы обороняться. И никаких сведений о Дарконе. Кто он такой? Зачем он забрал меня сюда? Возможно ли, чтобы он знал о моей цели? Откуда? Почему не убил меня на траулере? Неужели задумал что-то помедленнее, мучительнее? Ответов на вопросы ждать не приходится, так что я беру за книги. Тема у них одна. История. Древняя история. Древняя военная история. Ганнибал. Да, герой всех этих книг — Ганнибал Барка, вероятно, величайший полководец в истории человечества. Еще в 3 веке до нашей эры он сделал то, чего до него не удалось никому. Перевел огромную армию вместе с боевыми слонами, сначала через Пиренеи, а потом через Альпы. Спустился в Италию, одерживал там одну с другой блестящие победы и покорил Римскую империю. Не спрашивайте меня, почему же Даркон — это любимое чтение. Пытаюсь забыть о боли, углубившись в книги. Часы бьют 6:30. Принимаю душ и надеваю оставленную мне одежду. Подходит идеально. 5:50. В дверь 3 тихонько стучат. Тук-тук-тук. Потом щелкает замок. На пороге стоит роскошнейшая блондинка. Она балансирует на одной ноге, а второй почесывает веснушчатую щиколотку. На вид 19. Одета, если это слово здесь подходит, в микроскопическое бикини. Блондинка подтягивает через трубочку тропический коктейль с бумажным зонтиком и вишенкой. Улыбается мне и хихикает. «Ой, а он не говорил, что такой симпатичный!» А такой сам Ганнибал повалился бы со слона. «Это еще кто? Какого черта она делает на Дарконовой яхте?» Бойкая, бесстыжая, откровенно сексуальная улыбка. «Как тебя зовут, морячок?» — мурлычет гостя. «Джек». «А меня Кайли», — сообщает она и, качнувшись, хватается за косяк, чтобы не упасть. Снова хихикает, заливается таким шаловливым смехом, от которого все тело ходит ходуном, а верхняя часть бикини едва не съезжает. «Незачем мне было напиваться по такой жаре. Больше не буду. Честно, честно, честно, больше не буду». «Поверю на слово», — говорю я, пытаясь отвести взгляд от ее груди. Затея, похоже, безнадежная. «Ошибочка, Джек!» — Кайли лукаво грозит пальчиком. «Никогда, никогда не верь тому, что я говорю». Она выуживает из коктейля вишенку и сует себе в рот, глядя мне прямо в глаза. Секунду она сжимает вишенку мягкими губами, а потом, словно вспомнив о чем-то важном, глядит на наручные часики. Тут же начинает изображать собранность и серьезность. «За мной, красавчик-морячок! Даркон будет шуметь, если ему придется ждать. Это уж точно!» Глава 60. «Как мило, что ты согласился поужинать с нами!» — с издевательской улыбочкой говорит Даркон. Он сидит во главе стола из полированного тикового дерева. Хрусталь и фарфор. Окна от пола до потолка с видом на океанский закат, словно волшебным плащом, накрывающий бесконечные невысокие волны. Косые лучи клонящегося к горизонту солнца высекают из хрустальной люстры фейерверки радужных искр. Даркон сменил белые шорты и рубашку в обтяжку на свободный лиловый халат. На спине золотая вышивка. Свирепый змей пожирает беззащитного журавля. Интересно, журавль это я? Поразительно обаятельный человек. На свой лад, конечно. Это обаяние проходит мимо меня. Черты лица сильные и четкие. Так и пышет силой. И как грациозно. Он подвигает Кайли стул, а затем отвешивает мне поклон. «Добро пожаловать!» «Руку мне не пожимайте», — предупреждаю я. «Что-то она побаливает после того, как вы сегодня отрезали мне палец». «Не сомневаюсь», — кивает Даркон, как будто мы ведем учтивую застольную беседу. «Ты принял таблетки, Фями? Завтра будет легче». «Замечательно. Значит, завтра вы сможете отрезать мне ногу». «Я убежден, что необходимости в этом не возникнет», — говорит Даркон. Ну, разве Кайли не восхитительно при таком освещении, а? Садись, пожалуйста. Он складывает руки, награждает меня взглядом, полным не слишком завуалированной угрозы, и продолжает. Господи, помоги нам наслаждаться каждым днем так, словно это последний день нашей жизни. Он смотрит на Кайли, и в серых глазах проскальзывает неприкрытое вожделение. И не дай нам забыть о том, что красота для того и существует, чтобы отважные ее обладали, а сильные наслаждались. Ну и молитва. Я не говорю аминь, но тоже гляжу на Кайли. Не удержаться. За спиной у нее закат над светлыми волосами, словно бриллиантовые тиары, сверкающие люстры, а девушка и вправду восхитительна. Она чувствует, что я на нее смотрю, улыбается и поворачивает головку так, чтобы предстать передо мной в самом выгодном ракурсе. Фемя разливает вино и подает закуску, по-моему, ломтики сырой рыбы. «Крудо из голубого тунца на красном грейпфруте», — объявляет высокий дворецкий. «Разве голубой тунец не исчезающий вид?» — спрашиваю я, вспомнив экологические филиппики Джиску. Даркон пожимает плечами. «Этот экземпляр все равно уже не спасти». Он кладет себе в рот изрядный кусок и с аппетитом жует. «Исчезающий, но очень вкусный». «Я умираю от голода. А этого голубого бедолагу уже не вернуть». Так что я тоже принимаюсь за еду. Вкус у сырой рыбы необыкновенно нежный, тающий, особенно по контрасту с кислым грейпфрутом. Даркон одобрительно кивает. Да, ты не слишком держишься за собственные принципы. Мне это нравится. Удобно и тебе досталась каюта? Вполне. Надеюсь, ты нашел интересную книгу. Мне кажется, что набивать целый книжный шкаф сотни книг об одном и том же человеке — это пустая трата полок. — Ничуть, если речь идет о человеке, достаточно интересном, — возражает Даркон. — Ганнибал для меня пример для подражания, потому что он тоже садист. — Ну, что касается Ганнибала, никогда не стоит верить римской пропаганде, — советует Даркон. — А что касается меня, мы с тобой еще толком не знакомы.